Глава 17. 11 сентября. 10:05 утра. Равена внимательно рассматривал себя в зеркало. Он видел худощавого, хорошо одетого мужчину, глаза которого были скрыты за темными стеклами очков. Его волосы и небольшие усы прекрасно сочетались по цвету. Он был уверен, что даже знакомые вряд ли узнают его в новом обличье. «У вас вполне нормальный вид», — сказал стоявший рядом Гашавл. «Вы спокойно можете пройти мимо любого флика». Равена согласно кивнул головой. «Скоро я попробую это сделать», — добавил он. «Хотелось бы мне взглянуть на этот спектакль», — с легким смешком сказал Гашавл. Они оба улыбнулись. У каждого были свои тайные планы в отношении другого. Разница заключалась лишь в том, что один из них догадывался о намерениях партнера и только огромным усилием воли сдерживал себя, чтобы не врезать ему в лицо кулаком. Гашавл вышел. Равена, несколько взволнованный, не стал, как обычно, запирать за ним на ключ, а подошел к окну. Мари Лерон собиралась, судя по всему, выйти на улицу и была в этот момент занята примеркой шляпки перед зеркалом. Решившись, он вышел из номера и спустился по лестнице. Уличный воздух опьянил его. Слишком долго довелось ему просидеть запертым в четырех стенах. Постояв, не двигаясь, он несколько раз глубоко вдохнул и направился в конец улицы. Навстречу шел полицейский. Равена почувствовал, как у него повлажнели ладони и непроизвольно сжалось сердце. Однако флик не обратил на него никакого внимания. Дойдя до конца улицы, Равена неторопливо повернул обратно. Мари Лерон как раз вышла из дома и шла ему навстречу. Ему понравилась ее походка. Уверенные и в то же время грациозные шаги, стройное тело, упруго двигающееся под легким платьем в такт ногам. Без сомнения, это была шикарная девушка. Он подошел к ней и учтиво приподнял шляпу. Солнце сверкало на ее длинных серебристых волосах. «Мисс Лерон?» — спросил он. «Меня зовут Юнг, Джеймс Юнг». Она внимательно посмотрела на него удивительно синими глазами. «Ах, да!» — наконец произнесла она. «Не подумайте, что я сошел с ума, мисс. Это не тот случай. Вы получили мое письмо?» «Да, но я ничего не поняла из него». «Если вы позволите пригласить вас выпить чашку кофе в ближайшем кафе, я смог бы подробнее и, вероятно, более убедительно объяснить вам свои намерения». Не дожидаясь ее ответа, он повернул и сделал первый шаг. После секундной заминки девушка последовала за ним. Ему стало ясно, что она поддастся его уговорам о совместной поездке. «Мое письмо, очевидно, показалось вам несколько загадочным», — с извиняющейся улыбкой произнес он. «Но когда я вам объясню, в чем дело, вы поймете, что все до банальности просто. Прежде чем продолжить, позвольте представиться. Я продюсер. Приехал сюда навестить родственников, а теперь собираюсь возвращаться в Голливуд». Он заметил, как заблестели ее глаза. «Вы ставите фильмы? Это правда?» Он небрежно утвердительно кивнул. «Да, и поверьте мне, что это грязное ремесло». Они вошли в кафе и сели за столик. Он заказал кофе и бисквиты. «Теперь позвольте мне объяснить вам подоплеку моего, может быть, несколько странного предложения. Дело в том, что я позволил вовлечь себя в глупые пари и хочу, чтобы вы помогли мне его выиграть. В Голливуде один мой приятель утверждал, что все девушки у нас в Штатах хотят стать артистками. Я с ними не согласился и сказал, что приведу к нему девушку, которая не помышляет об артистической карьере. Понимаете меня?» Мари Лерон с недоумевающим видом согласно кивнула головой. «И вот, хотите верьте, хотите нет, но все девушки, к которым я обращался с этим вопросом, спят и видят себя кинозвездами. Я уже отчаялся спрашивать. Завтра или послезавтра мне пора отправляться в Голливуд, и там придется признать свое поражение. И тут я случайно услышал, что вы хотите поехать в Голливуд, чтобы заняться там танцами. Если вы согласитесь, я отвезу вас туда, но с одним условием. Мне нужно, чтобы вы какое-то время были моим союзником и подтвердили, что не хотите стать актрисой. Ведь танцовщица – это совсем другое. А за это одолжение я помогу вам устроиться в одну из танцевальных групп. «Это не шутка?» – взволнованно спросила она. «Если вы шутите, то скажите об этом сразу. Ваше предложение слишком важно для меня». Равена покачал головой. «Я вовсе не шучу», — сказал он. «Но почему вы так серьезны? У вас неприятности?» Девушка кивнула, глядя в окно. «Да, я осталась совсем без средств и не представляю, что мне делать дальше. А о танцах я действительно мечтаю с самого раннего детства». «Ну что ж, считайте, что у вас сегодня счастливый день», — улыбнулся ей Равена, чувствуя, как кровь стучит у него в висках. «Значит, согласны?» «А вы будете благоразумны?» Ему захотелось рассмеяться ей в лицо. Неужели она может предполагать, что он потащит ее через пол Америки и ни разу не опрокинет? Должно быть действительно ненормальное. «Не беспокойтесь об этом», — сказал Равена. «Вам не придется на меня жаловаться». Она аккуратно положила ложку на край своей чашки. «Вы позволите мне быть совсем откровенной с вами, мистер Юнг?» Равена кивнул головой. «Я в восторге от вашего предложения. Мне очень хочется поехать в Голливуд, так как всегда мечтала об этом. Но у меня такое впечатление, что в этой истории кроется какая-то ловушка». «Ради бога, я вовсе не настаиваю на своем предложении. И если у вас имеются какие-то сомнения, вы вольны отказаться от моего предложения. Но, уверяю вас, ваши опасения беспочвенны». Она пристально посмотрела на него. Ей чем-то не нравилось его холодное лицо, глаза и тонкий рот. Но она знала, что поедет с ним, так как у нее не было другого шанса попасть в Голливуд. «Благодарю вас», — решилась она. «Я поеду с вами. Не подумайте, что я такая неблагодарная, но девушке следует быть осторожной». «Мне, поверьте, доставило удовольствие видеть ваши колебания», — проговорил Равена, делая при этом жест рукой. «Они свидетельствуют только в вашу пользу. Когда я предлагал то же самое другим, то они, как правило, тут же выражали готовность на что угодно, только бы их взяли с собой. Но мне такие не нравятся». Он допил свой кофе и встал. «Благодарю вас, мисс, за доброе желание мне помочь», — сказал он. Равена долго смотрел ей вслед, когда она уходила, прежде чем направиться к себе в отель. С такой девушкой, машиной и измененной внешностью он прорвется через полицейские кордоны и ловушки, расставленные на него. Да, в таком виде и с такой девушкой ему ничего не стоит пройтись по главной улице Сент-Луи и приветственно помахать рукой каждому встречному флику.